Я могу понять, что вы довольны или именно в ваших интересах. Да. Здравствуйте, я с Мариной Николаевной, могу поговорить? Говорите. Марина Николаевна, зовут меня Кобрисова Анна Юрьевна, звание службы взыскания долгов по поводу задолженности вашей перед МСК, честное слово. Договор у нас записывается. Подскажите, ситуацию с оплатой займа как решаете? 20 дней мы можем получить деньги, сумма 45 628 рублей на сегодня. Вы из честного слова прям звоните? Да, компания «Честное слово». Угу. Денег нет у меня. И когда они будут? Да, Бог его знает. А кто знает? Бог. А вы у Бога брали деньги? Ну, он не мстите себя. Сейчас ситуация с оплатой займа как решается? Сижу, кушаю. Вкусно вам кушать? Очень вкусно. Очень. Ну, отлично. То есть денег у вас нет, а кушать вы не забываете. Ну, а вы хотите, чтобы я вам последнюю рубашку отдала и кушать забыла, да? Ну, в вашей ситуации с долгом почти 46 тысяч, я думаю, нужно забыть немножко о себе и все-таки ситуацию с долгами решать. Ну, если вы так думаете, то вы о себе и забываете. А у меня принцип я, еще раз я, потом все остальные. А, да, вот как. Да. Угу. А что кушаете? Вам так интересно? Да. Вы голодная? Интересно. Нет, вы знаете, я очень хорошо сегодня пообедала, но тем не менее мне интересно, что позволяют себе есть должники. А, должники? Да ничего особенного. Си зеленые кушаю. Как-то бедненько. А вы на обед лобстеров обычно кушаете, да? Обычно, да, вы знаете, могу... Ой, перестаньте, ваши влажные мечты никого не интересуют. Ну, так же, как и ваши, чтобы узнать, когда у вас будут деньги. Это не мечты, это констатация факта. Деньги, Марина Николаевна, у вас есть. Есть, да. И я уверена, что если сотрудники выездного взыскания приедут и лично побеседуют, деньги найдут... А, ну хорошо, пусть приезжают. Отлично, проживаете город... Да, ничего не изменилось. Пусть приезжают сотрудники. Хорошо, Марина Николаевна. Мы воспользуемся вашим разрешением, что пусть они приезжают, обязательно приедем. Ну, давайте. На досуге. А если не приедете, можно я вас буду балаболкой называть? Марина Николаевна, ау. Вы прежде всего себя так называете, потому что дата возврата займа у вас была 18 июня, и вы его не закрываете. Так я же разве говорила, что я отдам 29-го? Чем нарушаете, я договорю, условия займа. Так все-таки из нас двоих балаболкой вы будете. Но прежде всего таким человеком являетесь вы. Не-не-не. В июне месяце, согласно договору займа, я договорю, согласно договору займа, договорите. А то у вас сосудик лопнет, если вы не договорите. Главное, чтобы у вас ничего не... Не, у меня ничего не лопнет, у меня прекрасное здоровье. Ну, слава богу, Марина Николаевна, я надеюсь, вы недолго будете вкусно кушать ваши щи зеленые, потому что долгов, я думаю, у вас закончились. Немало. Ну, печально. Главное, чтобы вы голодные на ужин не остались. Не останусь, все в порядке у меня, не переживайте. А вы, у вас отлично. Еда больная тема или что, я не пойму, вы так зациклились на ней? Марина Николаевна, слишком жирно вам в вашей ситуации с такой суммой долга еще и есть. Еще и есть, да? Вообще охамело. Шикуете. Да, я понимаю. Взаимно, Марина Николаевна. Понимаю, вообще охамело. Что взаимно, я же себе говорю. 40 тысяч долга, а она жрет. Есть себе позволяем. Офигеть. Ну да. А если ж я есть не буду, вам-то все равно отдать не хватит, а я просто умру и все. И как вы будете тогда с кого взыскивать? Марина Николаевна, долг по наследству пойдет. А, так у меня наследовать-то нечего. Представляете, какая оказия? Да нет, я уверена, в любом случае что-то найдется. Ох, вы такая уверенная в отношении людей, которых вы вообще не знаете. Во всем-то вы уверены. Вы уверены, что выездники ваши по берушке найдут денег у меня. Вы уверены, что и наследство у меня будет. Марина Николаевна, какая вы уверенная. Если вы считаете наших сотрудников выездного взыскания по берушками, вы тогда кто? Так я никому по домам не хожу и денег не прошу. А, вы денег не просили, мы вам просто так дали, да? Да вы задолбали своими рекламой своей. Возьми да возьми и на почту, да, и смс-ки, да, куда только не слали. Угу. Заколебали еще просто. Еще скажите, что приходили к вам домой. Не, домой не и приходили. И слезы просили, валяясь у вас на дом. Не, не было такого. Не утрируйте, не утрируйте. Ну, а вы что хотите сказать, что смс-ки ну, не слали? Же, или на почту не слали? Было. Марина Николаевна, знаете, когда берете, нужно голову иметь на плечах. Так я имею голову на плечах до сих пор. Если взял, то отдай. Да, ну, конечно, но вам надо, вы и живите по такому принципу. А я не буду. А вы знаете, я с вами пообщалась, вы такая хамка, и я подумала, я вам вообще платить не буду. Пусть ваша компания Марина скажет спасибо вашей хамской манере общения. Вот вообще теперь фиг вам, вы ни копейки. Скажите спасибо вашей манере общения, уважаемая Марина. Спасибо моей манере общения, сказала. Так, и что? Пожалуйста. Так я не вам говорю, ничего, я себе а говорю. Слово «чё» нет. Чё вы это, докопались-то до меня? Скажите, да скажите. Марина Николаевна, кто вы такая, чтобы мы до вас докапывались? Так вот именно, кто я такая? Ну, перестаньте до меня докапываться. Отправляйтесь во свояси. В ад, отгребайте туда, к этим, к бесам. Марина Они Николаевна, вас ждут. Взаимно, вот именно там мы с вами и встретимся. Не-не-не, не дождетесь. Дождемся, Марина Николаевна. Не дождетесь, рано не дождетесь. Или поздно все там ну будем. Все уже, все, вам, хрен вам, так и зафиксируйте у себя поглубже, вам платить не буду. Вот он наглый сильно. Не платите, сильно. Мы в любом случае эти деньги получим. Да, во влажных мечтах, я помню, ага. Не ага, а точно. Ага, точно. Представляете? Да, ну хватит трындеть, давайте уже получайте. Тогда до 10 числа хрен я фиксирую отказ, ждите гостей. Ага, конечно. Гостей ждите. Да, обязательно. Вот балаболка. Вот этот овощ, потрите себе на ужин. Вот если 10-го не будет, значит, овощ, вы, балаболка, перезвоню вот вам, щелкну вас по носу, скажу, ах, трепло, пообещала, я Марина ждала, Николаевна, никто не приехал, а так вот и будет. Вот подойдите к зеркалу и щелкните себя. Да, а чего мне? Я ж не обещала, что к вам... Алло. Алло, здравствуйте. Слушай. Меня зовут Александр Николаевич. Я звоню из Райффайзенбанка, службы экономической безопасности. Подскажите, пожалуйста, Антона Дмитриевича могу услышать или информацию для него оставить? Услышать вы его не можете, так как его нет рядом, а информацию для него вы можете, конечно, оставить, но передавать я ее не буду, потому что ваши сотрудники мне хамят постоянно. Ну, я вам не хамлю. Ну, я уже сделала вывод о вашем банке, поэтому не буду передавать. Отказываетесь, да? Угу. А может, есть какой-то родственник, который с ним общается еще? Может, и ну, есть. Чтоб я вам не звонил. Не скажете? Не скажу. Ну, как бы незнакомым людям давать номера телефонов чьи-то, это как-то странно. Нет, ну, смотрите, 58-58 указан, мобильный телефон вообще... Именно Антона Дмитриевича. Ну, я так понимаю, что и вы на ней этот номер отвечаете, да? Ну, правильно понимаете, раз вы меня слышите. Да. А мобильные телефоны 0770, 0334, 7883. Вот последние цифры называют просто мобильных телефонов. Кто-то, может быть, из родственников там есть по этим номерам? Кто знаете, общается? Знаете, я вообще не очень у меня с цифрами. Я не запоминаю номера телефонов, поэтому я вообще понятия не имею, чьи номера вы мне озвучиваете. А сегодня-то вы увидите Антона Дмитриевича? Увижу. Может быть. Увидите. Напишите, может, на бумажку, тогда ему просто пускай перезвонит нам. Ага, какой вы хитренький. Нет, не буду. Не были дельфины. Нет. А кто хоть вас обидел-то? Меня? Да, вы имеете в виду ваших сотрудников? Ну да. Не, меня не обидели, они просто хамски общались, и я решила, что не буду выполнять просьбы от сотрудников вашего банка. А кто именно, ну я не помню, вы послушайте предыдущие разговоры, если вы их записывали. Ну, у меня, видите, лично у меня возможности такой нет прослушивать разговоры, прослушивать руководство все-таки, вот, потому что руководитель может это все сделать. От этого вдвойне как-то диссонанс возникает. Райффайзенбанк, банк с такой историей, мировой банк, и так общаются сотрудники. Я просто в шоке. Ну, дело-то ведь не в банке, мы ведь звоним не просто так, чтобы узнать, как у вас дела, а звоним именно по долгам. Ну, так и не по моим же, о чем мне хамить-то? Ну, дело-то не в этом. Просто он на контакт не выходит. Ну, телефон не хочет, значит, выходить. Никто не берет. Понятно. Ладно, вы ему просто тогда скажите, что документы сейчас в юридическом автомобиле находятся. Вот. Здесь требование уже выставлено. Мы ждем только сейчас решения суда. Как только его получаем, приставы поеду по адресу регистрации. Хорошо. Скажу. Да, ему придется просто с ними общаться. Ну и 7% им еще заплатить потом в итоге. Ну, так что вы хотели ему сейчас сделку предложить, от сделки, я так понимаю, что он тоже отказывается. Да, да, да, отказывается. Все, все, вопросов нет у меня. Вам отлично. Всего доброго. Все, вы для меня сотрудник спасибо. Года, самый адекватный. Ладно, вам всего хорошего, удачного дня. Угу, до свидания. До свидания. Здравствуйте. Да. Это компания «Байофинанс», специалист административного взыскания Меркулова Ирина Андреевна. Разговор у нас записывается. Звоним мы Евгению Николаевичу. Пригласите его к телефону. Нет. Он скрывается? Ага, обязательно. Прекрасно. Получается, разыскивать его по месту регистрации нет. Что вы болтаете? Разыскивать по месту регистрации. Господи, циркачи. Не могу. Циркачи? Конечно, клоуны. Позвонили, наговорили ерунды какой-то, не имеющей ничего общего с действительностью. И бросили трубку. Но не клоуны. Клоуны, конечно. Кто же еще? Как вас еще называют? Он клоун. Нет, ты клоун. Клоунесса. Вы, видимо, вместе с ним. Тупая мразь. Не догоняешь, о ком речь идет. Он клоун. Но унижаться передо мной не нужно. Да ты униженная по жизни. Как перед тобой можно унизиться? Ну и все, пошла вон. Насколько великолепно ваше воспитание. Давай, давай, говна кусок. Отплывай дальше. Пошла в жопу. Ты что, бордила совсем? Вопросы она мне задает. Рот помой сначала свой говняный, потом вопросы задавай мне. Вы сожительница его? Ты поняла меня, шалашовка. Прекрасно. На данный прекрасно. Момент номер ему наш передавайте. Обойдешься. 4-5, ты охеревшая мразь, чтобы я еще номера передавала. Сначала пойдешь, ноги поцелуешь, потом может быть. Конечно, сейчас пока рано. Все, пошла. Хватит шепелявить. По шоссе наших... Ё-моё, кто тебе зубы выбил? Чучело. Всего доброго, до свидания. Пока, чмошник. Алло. Да. Здравствуйте, Альфа-банк. Инспектор по работе с проблемой. Задолженность Илья Владимирович. Виктор Алексеевич, вам знаком? Да. Информацию сможете передать ему, чтобы позвонил Альфа-банк? Нет. Не можете? Не можем. А что случилось? Ой, вы же мой лучший друг. Я же, конечно, с вами буду это обсуждать. Что есть лучший друг? Так телефон, говорит, кому принадлежит? Не ваше дело. А чье это дело? Тех, кому он принадлежит. Нет, это наш клиент, и этот номер он указал как свой контактный. Может. Поэтому наш вопрос. Бесполезная вы... информация. Дочь, правильно понимаю? Неправильно понимаете. Не понял вас. Неправильно понимаете. Чего-то просто мне устроили. Вы когда последний раз сексом занимались? Сколько сантиметров у вас член? Вы женаты? Когда вас бросил ваш парень? Но этот вопрос... Почему ваш парень вас бросил? Это неконструктивное. Ну, а ваши это конструктивные, конечно. Естественно. А почему так общаетесь, просто не понимаю. А как я общаюсь? Что такое? Когда вы суете свой нос в наши дела, это вам можно, да? А мне нельзя. Рассказывайте. Но дальше. Это является нашим клиентом. Когда вас человек, унижали в школе в последний отец. Раз? Ну, вы к диалогу конструктивному готовы? А вы готовы? Ни на один я вопрос готов. Мы не ответили. Ну, отвечайте, раз готовы. Ну, так вы же тоже не ответили на мои вопросы? Я отвечала на ваши вопросы. Нет. Да. Я спросил, кем вы приходите с ему? Я сказала, не ваше собачье дело. Забыли? Это ответ на вопрос? Да, считаете? Это ответ на вопрос. Понял вас. Угу. Но имейте в виду то, что... Имейте в виду, что вы скоро умрете жестокой смертью, и это не предотвратить ни в коем случае. Понял вас. вас. Все, свободен. Вас. Но... свободен. Все, отползаем. Все, в норы. Да. Давай. Так. Счастливого пути нахер. Хорошо. Пока. Всего доброго, до свидания.